обед же корень, как это любят стилистику такой музыки, и трудно отличить иногда какие-то группы от просто работающих. Вот музыка это не работа. Это не работа, а образ жизни. А есть люди, для которых это работа, вот такая они живут себе дома. Да, совершенно нормально. А потом они едут на работу, то есть на концерт, одевают там какой-нибудь рабочий костюм. С другими. И делают на сцене, ну, то, что принято делать. На встрече, они вам приносят деньги. Значит, вы тоже зарабатываете? Да. Я тоже зарабатываю. Ну, вы хотите, что вы хотите, чтобы у меня... До сих пор она где в кочегарке? Нет, я не работаю в кочегарке до сих пор. И на самом деле, конечно, я этому рад. В этом была, конечно, и романтика, и все, что угодно. Это, конечно, очень красиво. Понимаете, что угодно. Музыкант, и так далее. Но это же ненормально. Это... Ваш герой, то есть был какой-то, вы назывались романтизмом. То есть ваш герой романтик. Ну а сейчас, судя по группе крови, ваши тексты стали остро социальными, то есть вы вышли на какую-то новую ступень. И значит, с вами выросли и ваши поклонники. Вы к этому стремились? Ну, не могу сказать, что мои тексты стали остро социальными. Я так не считаю. Там есть. Знаете, когда была объявлена перестройка, скажем так, то среди музыкантов, я же думаю, что до этого какой-то появился такой подъем, какие-то душевные, и все вдруг сразу все не заваривались, ничего, у нас был этот фестиваль, показали программу с такими какими-то боевыми песнями, что все у нас было отлично, но... И я в том числе. Часть песен группы «Крови» как раз такой более социального характера. Но только часть, не самая главная часть. Ну, а говорят, наверное, вообще же песни, что для вас война между землей и небом? Ну, знаете, сегодня есть какие-то позиции. Знаете, объяснять песню, то, что объяснять анекдот, это неинтересно. Но... не хотел бы ничего рассказывать. Я считаю, что все, что надо, там уже есть. Скажите, вот «Группа крови» является цикловым альбомом. То есть полностью законченный цикл. А песня «Прохожие» как-то выпадает. Ну да. Ну, я на самом деле считаю, что это даже лучше. А что такое? Да. А что такое Баша Тумай? Ну, это секрет. Хорошо. Такой вопрос. Наш руководитель сказал, что перестройка побеждает, ваше мнение. Ну, я не могу сказать, что она побеждает. Пока. Вы участвовали в выборах? Нет. Я не участвовал в выборах, но, правда, по одному, что не хотел, а по другим причинам. Но сейчас в Ленинграде 14 мая будет перевыбор. Вы будете участвовать? Не буду там 14 мая, боюсь, что. А хотели бы быть? Дело в том, что я... довольно много все-таки... знаете, употребим слово «работа». Я не хотел бы употреблять, но я занят, скажем, этим делом. Вот. Я не очень в курсе того, что там, кто выбирается, не выбирается и так далее. Я хотел бы, если вы сами человека, чтобы я знал, кто это такой. Вот. Как думаете, если вас сравнить плывущим на доске на волне? Вы сейчас находитесь на волне. Вы не боитесь оказаться под волной? Я не нахожусь на волне. Вас любят. Большой ажиотаж вокруг вашего имени. Это вопрос, как вам сказать, внешнего характера. То есть я для себя, я нахожусь на волне. Я живу точно так, как и 3 года назад. Скажите, так, это вы сейчас у вас отношения, ну, скажем так, капитально такое, капитально заводятся, потому что так или иначе вы все равно это зависите, вступаете в какие-то отношения с ними, как музыкант, как исполнитель. Ну, я кушу знаешь, никаким образом. Я стараюсь никогда не зависеть. Как вы думаете, вас вам удастся сохранить независимость? Да, безусловно. Скажите, чем вы можете объяснить появление таких групп и популярных, как «Ласковый май» или «Мираж»? Ну, как вам сказать? Я, на самом деле, не вижу в этом ничего плохого. Было бы очень скучно, если бы, например, в кино существовали только какие-то серьезные авторские фильмы, а не существовали какие-нибудь там детективы, комедии и так далее. Существует некоторый популярный развлекательный жанр, и почему бы и нет? То есть это не мешает? Это просто другое дело. Это разные вещи, понимаете? Скажите, а что или кто для вас идеал? Авторитет? Ну, а в своей музыке вы чего-то отталкивались? На чем-то вы стоите? Вероятно, стою. Я думаю, что на том, что вот... Я не стою на чем-то одном. Я думаю, что все, что я как бы услышал, и все, что мне говорилось, вот на этом я и стою. Но это все можно перечислить в 100 или 200, понимаете? То, что мне как бы нравится. Верите ли вы Горбачёву? Человека что-то, я не знаю, чем это все кончится, но что-то начало происходить. Я это могу только приветствовать. Вот я не знаю, насколько он лично сыграл такую какую-то роль, либо это историческая необходимость. Чем все это кончится, тоже не знаю. Каждый человек надеется на лучшее. Вы надеетесь? Скажите, Виктор, как вы сами оцениваете вашу работу вот в фильме «Игла»? Вы довольны ей? В каком сказать, отчасти. С одной стороны, я доволен, я считаю, что это неплохо. С другой стороны, если я сейчас вам начну разбирать, то я занесу пух и прах. Ну, вот вы сказали, что нет каких-то приглашений сниматься, скажем, в кино, которые бы вас устроили. Что вы имели в виду? Что я имею в виду? Ну, не знаю, я всегда отношусь к вещам так, либо мне это интересно, либо мне это неинтересно. Ну, собственно, все, что я имею в виду. Пока, что мне предлагают, мне неинтересно. Скажите, вот сегодня вы выступали на сцене в одиночестве. Когда вы пишете свою музыку, свои песни, вы всегда пишете ее с ориентацией на группу? Или это, в общем-то, ваши работы, вы пишете для себя? Я не знаю. Всегда я пишу песню, она получается у меня где-то. То есть это то, вы сейчас на деле то, как оно получается. Такой я бы аранжировку, там придумываем, все это сидим. И вот этот конечный результат, который получается уже, ну, уже актуальный, тоже все такие поправки, там, какие-то амнистии. Ну, это актуально. Больше интересно, потому что мне кажется, что логика уже недостаточно. Хотя, ну, может, это же интересно, что так. Ну, это немножко такой частный вопрос. Почему в группе крови Гурьянов играет не на акустике, а использует компьютер? Сам всему записываю дома. То есть это была чисто домашняя работа? Да. И все остальные, наверное? Да, конечно. Это раз, во-вторых, знаете, иногда лучше использовать компьютер в условиях наших студий. Потому что он, во всяком случае, как-то отстроен там. А любые города надо иметь такую базу материально, чтобы это было хоть какой-то вид, что... Кто у вас сейчас звукорежиссер? Ну, я знаю звукорежиссер. То есть мы работаем, если на студии, то с человеком, который знает именно, что вот круто, и как сделать громче, тише, там, и так далее, мы продюсируем музыку мы сами. Виктор, ну так или иначе, все равно мы все заинтересованы в том, чтобы нашу рок-музыку знали, знали везде. Вот вы сказали о том, что ваша поездка во Францию своего рода пробная. Есть какие-то перспективы, есть какие-то планы на дальнейшее ваше выступление именно за рубежом? Знаете, планов много. И я могу сказать, что я продолжаю все-таки отказываться от большинства из предложений. Вступать где-нибудь с границей. Можно сказать, что это происходит потому, что вы, не зависящим от вас обстоятельства, не хотите быть хуже, чем вы есть на самом деле, казаться хуже, чем вы есть. Я не хочу быть клоуном. Не хочу быть таким вот. Мы русские пришли, пошли посмотрим. Вот. Понятно. Тогда такой вопрос. Как вы относитесь к английскому циклу Бориса, в частности, вот к Radio Silence? Многие говорят о том, что, взяв из своих текстов английский язык, английскую речь, Борис очень много потерял в своих песнях. И его музыка стала более стандартной, приближаясь вот к таким общим, каким-то мировым стандартам, потерял самобытность. Я согласен. Он действительно потерял самобытность. Я не знаю, будет ли это, насколько пластинка будет интересна на Америке, но здесь я думаю. Вот вы говорите, вы не хотите быть клоуном. Ну, а поездки во Францию, наша путь писал, что Гаркуша показывал голую задницу. Стоило ли с голой задницей ехать туда-назад? Они там это все видели. Знаете, Гаркуша и я — это разные вещи. Я не отвечаю за мной, потому что он отвечал за мной потому что он был потому голую задницу не показывал. Поэтому... Просто хотелось бы знать ваше отношение. Не надо вообще не использовать каких-то нужных вещей, а просто играть и пить. Поэтому... Для того, что отношения были задницы, мы прошли, так сказать, более незамеченно. Концерты, но сейчас там, по-моему, начинают потихоньку заслушать, кто-то, ну, какой-то, они, какой-то.